Глава 630. Итоги и стратегия. Солнце скрылось за горизонтом, уступив небосвод восходящей луне. Незаметно наступила глубокая ночь. Военные действия прекратились еще в полдень. Шиноби Тумана, забрав примерно треть своих людей, погрузились на военные корабли и покинули порт Юдзин, взяв курс на бывшую передовую базу Канахи в стране Волн. Разумеется, теперь эта база принадлежала деревне Скрытого Тумана. После их ухода Наракай не терял времени. Сначала он отправил разведчиков следить за передвижениями противника, а затем, используя порт Юдзин как опорный пункт, приступил к восстановлению оборонительных рубежей. Впрочем, все это мало касалось Икару. Оказав помощь нескольким тяжелораненым, он передал лечебные обязанности прибывшим с основными силами медицинским ниндзя. Затем создал теневого клона для помощи Нарикаю, а сам покинул порт, чтобы заняться собственной тренировкой. С тех пор прошло более 10 часов. Используя технику множественного теневого клонирования на пределе возможностей, он полностью израсходовал чакру, накопленную ранее теневыми клонами. Это не только компенсировало затраты времени и энергии на сегодняшнее сражение, но и значительно повысило уровень мастерства нескольких его навыков. «Панель», — произнес Икару, открывая глаза у костра в лесной чаще. Мысленно сконцентрировавшись, он вызвал панель мастерства. В следующий момент перед ним возник знакомый светло-голубой экран. Имя: Учиха Икару. Возраст: 13 лет. Телосложение: 21 дух, 21 чакра, 125500, 176308, 197428. Родословная: Шаринган, Мангикё, 24512, 50026912, 50000. Бикуган, не активирован, 70-100, навыки, техника очистки чакры, ЛВ-5, 4728, 5000 ЛВ-6, 248, 10000, стихия ветра, вращающийся сюрикен, ЛВ-8, 9011, 50000 ЛВ-8, 25671, 50000, стихия воды. Техника большой акулы, ЛВ-8, 12240, 50000 ЛВ-8, 21450 тысяч, стихия молнии, световое тело молнии, ЛВ-1, 50200, стихия молнии, меч молнии, ЛВ-1, 100200, стихия молнии, молниеносный змей, ЛВ-1, 20200, стихия молнии, тюрьма молнии, ЛВ-0, 5100. Техника множественного теневого клонирования, ЛВ-7, 12031, 20000 ЛВ-7, 18889, 20000, техника теневого клонирования сюрикена, ЛВ-7, 1230, 20000 ЛВ-7, 9830, 20000, техника поглощения чакры, ЛВ-6, 9520, 10000 ЛВ-6, 9850, 10000. Покров из чакры, ЛВ-7, 10750, 20000 ЛВ-8, 2450, 50000, скальпель чакры, ЛВ-7, 1820 тысяч ЛВ-7, 14520 тысяч, техника отражения сердца, ЛВ-8, 38563, 50000 ЛВ-8, 43363, 50000, техника теневого меча, ЛВ-5, 2105 тысяч, контроль чакры, ЛВ-6, 3110 тысяч ЛВ-6, 4720 10 тысяч, охранная печать, ЛВ-6, 10-10 тысяч ЛВ-6, 3250 10 тысяч, техника запечатывания предметов, ЛВ-5, 1055 тысяч ЛВ-5, 3995 тысяч, освоенные навыки, вакуумная сфера, ЛВ-7, 00, ветряной стиль, вакуумное лезвие, ЛВ-7, 00, ветряной стиль, пожиратель ветра, ЛВ-7, 00, стихия огня, техника пламени великого драконьего огня, ЛВ-7, 00, стихия воды, взрывная водяная волна, ЛВ-7, 00, Расинган, ЛВ-9, 00, техника извлечения яда, ЛВ-7, 00. По сравнению с ситуацией 20 дней назад его панель претерпела заметные изменения. Помимо 7 техник ниндзюцу, доведенных до совершенства, появились 4 новых навыка: стихия молнии, меч молнии, стихия молнии, молниеносный змей, стихия молнии, Тюрьма молнии и техника теневого меча. О технике теневого меча можно было не беспокоиться. Как создатель этой техники, Икару понимал ее до мельчайших нюансов. К тому же, благодаря частым сражениям последнего времени, уровень мастерства этого навыка рос стремительно и уже достиг отметки ЛВ-5, 2105 000. Теперь оставалось лишь методично повышать его мастерство, чтобы вместе с техникой мгновенного меча и техникой иллюзорного меча они составили мощный арсенал для ближнего боя. Что касается трех техник стихии молнии, их теневой клон извлек из памяти малыша Рейдзина. Как и предполагал Икару, тот владел немалым количеством техник стихии молнии, но только эти три привлекли его внимание. Стихия молнии. Меч молнии представляла собой технику Б-ранга, сочетающую ниндзюцу и тайдзюцу. При ее использовании не только значительно увеличивалась скорость передвижения, но и оружие в руках приобретало дополнительный урон от высокой температуры молнии и парализующий эффект. Впечатляющая техника. Найдя в памяти Рейдзина метод ее тренировки, Икару позволил своему теневому клону опробовать ее на практике. Возможно, благодаря тому, что он уже довел до совершенства несколько техник меча и глубоко понимал искусство фехтования, ему не потребовалось много времени для освоения основ. Однако дальнейшая практика оказалась сложнее. Для полноценного овладения техникой требовалось не только глубокое понимание искусства меча, но и превосходное владение чакрой стихии молнии. В противном случае эффективность тренировок оставалась бы крайне низкой. Очевидно, что Икару, освоивший до совершенства лишь одну технику С-ранга, стихия молнии, удар молнии, пока не соответствовал этому требованию. Именно поэтому он заинтересовался двумя другими техниками. Стихия молнии. Молниеносный змей, хоть и являлась техникой С-ранга, по сути была вариацией и логическим продолжением стихии молнии. Удар молнии. При достаточном вложении чакры Икару мог довольно быстро довести ее до совершенства, что неизбежно повысило бы его понимание чакры стихии молнии и ускорило освоение стихии молнии. Меч молнии. Конечно, рассчитывать на максимально быстрое освоение стихии молнии. Меч молнии только с двумя техниками С-ранга, даже доведенными до совершенства, было бы наивно. И здесь вступала в игру стихия молнии. Тюрьма молний. Техника ниндзюцу Б-ранга повышенной сложности. Тренировка этой техники не только углубила бы понимание чакры стихии молнии, ускорив освоение стихии молнии, меч молнии, но и существенно обогатила бы его боевой арсенал. Ведь эта техника эффективно сочетала в себе мощный урон и контроль поля боя. Согласно воспоминаниям малыша Рейдзина, при достаточном запасе чакры эта техника могла охватить область радиусом более 100 метров, превратив ее в настоящую темницу из молний. Единственный существенный недостаток заключался в том, что в пределах этой зоны абсолютно все, включая самого пользователя, подвергались неизбирательным атакам молнии. Именно поэтому ни малыш Рейдзин, ни другие владельцы этой техники не применяли ее без крайней необходимости. Однако для Икару этот недостаток не являлся серьезной проблемой. Его покров из чакры, состоящий из чакры стихии ветра, отлично противостоял стихии молнии, что идеально соответствовало требованиям для безопасного использования данной техники. Поэтому Икару без колебаний запомнил метод ее тренировки. Тем не менее, техника оказалась сложной в освоении, и теневой клон, лишь поверхностно опробовав ее, по указанию Икару временно прекратил дальнейшие тренировки. Несмотря на то, что сейчас он мог ежедневно распоряжаться внушительным запасом чакры в 590 тысяч единиц, вся эта энергия уже была распределена по различным задачам, и ни капли не оставалось в резерве. Икару не собирался нарушать свой тщательно выстроенный план ради этих нескольких техник, поэтому их освоение пришлось временно отложить. Впрочем, его охранная печать должна была достичь уровня совершенства ЛВ-7.00, максимум через полмесяца. К тому времени у него появилось бы 45 тысяч единиц чакры, которые можно было бы перераспределить на тренировку техник стихии молнии. При таком раскладе примерно через полтора месяца эволюция его Мангекёширингана преодолела бы важную отметку – 30 тысяч 50 тысяч. Судя по прошлому опыту, к этому моменту характеристика дух с высокой вероятностью увеличилась бы, что привело бы к соответствующему росту ежедневного запаса чакры. Направив эту дополнительную энергию на интенсивную тренировку техник стихии молнии, Икару полностью устранил бы проблему отставания в этой области. Мысленно проработав план действий, Икару больше не стал задумываться об этом. Закрыв панель, он активировал стихию ветра, крылья ветра и покров из чакры, после чего с максимальной скоростью устремился в направлении порта Юдзин, ставшего центром операции Канахи в этом районе боевых действий. Именно там, в самом порту, было организовано жилье для джонинов его уровня. Бесшумно вернувшись в порт, Икару незаметно проскользнул в свое жилище и, не потревожив никого, сразу лег спать. Вскоре комнату наполнил легкий, едва различимый храп. Глава 631. Ступени совершенства. На следующий день, ранним утром, Икару привычно завершил утренние процедуры. Умывшись и плотно позавтракав, он получил от Нарыкая задание на патрулирование и без промедления покинул порт Юдзин. В этот раз он отправился на задание в одиночку, не потому, что не хотел брать с собой товарищей, а потому что просто не мог. Зона его патрулирования включала не только окрестности порта Юдзин, но и несколько других опорных пунктов, где продолжались ожесточенные столкновения с шиноби тумана. Более того, ему поручили следить даже за перемещениями сил скрытого тумана в стране волн на противоположном берегу пролива. Очевидно, Нарыкай стремился максимально использовать преимущество Икару в воздушной разведке, чтобы собрать как можно больше информации со всех направлений. Молодой Учиха не имел ничего против такого подхода. Покинув порт, он сразу применил технику теневого клонирования, создав три идентичные копии себя. Поручив каждому клону отвечать за определенную территорию, он сам незаметно отправился в укромное место для тренировок. Для того, кто уже довел до совершенства стихию ветра, крылья ветра и технику ментальной связи, подобное задание совершенно не требовало личного присутствия, достаточно было направить нескольких теневых клонов. Пока разведданные своевременно передавались обратно, можно было не беспокоиться, даже если бы Нарыкай узнала его уловки, он вряд ли стал бы возражать. Временно отложив мысли о задании, Икару вернулся на место своих вчерашних тренировок. Сняв охранную печать со лба, он сосредоточился, активировал Бейкуган и совершил облет окрестностей. Убедившись, что поблизости никого нет, он мягко опустился на землю. Не теряя драгоценного времени, шиноби немедленно применил технику множественного теневого клонирования, создав 8 точных копий себя. Икару быстро распределил задачи между клонами. Один должен был совершенствовать стихию ветра, вращающийся сюрикен, другой – стихию воды, технику большой акулы, а третий – технику теневого клонирования сюрикена. Из оставшихся 5 двое отрабатывали покров из чакры и технику теневого меча, а трое углубленно изучали технику поглощения чакры, охранную печать и технику запечатывания предметов. Поскольку сегодня в его распоряжении было достаточно времени, Икару не стал создавать слишком много клонов для одновременных тренировок, обеспечивая, чтобы в каждый промежуток времени только один клон практиковал определенный навык. Такой подход позволял максимально эффективно использовать каждую частицу чакры. Закончив с распределением задач, Икару взмахнул рукой, отпуская 8 теневых клонов, а сам приступил к практике техники мистической ладони и техники отражения сердца. Первая требовала еще как минимум 2 месяцев упорной работы, чтобы его тело смогло снова трансформироваться, повысив характеристику телосложения. Вторая же должна была занять чуть больше месяца, прежде чем степень эволюции его мангекё шарингана смогла бы преодолеть важный рубеж – 30 000–50 000. Впрочем, еще до этого момента его техника отражения сердца вполне могла первой достичь уровня совершенства. Сейчас эта техника находилась на ЛВ-8, и в среднем каждые 2 очка мастерства увеличивали степень эволюции его шарингана на 1 единицу. Когда техника достигнет ЛВ-9.00, вероятно, каждое очко мастерства будет давать 1 единицу эволюции. Несомненно, это станет огромным прогрессом в его развитии. С такими обнадеживающими мыслями Икару постепенно погрузился в состояние глубокой медитативной тренировки. Незаметно наступил 3-й день. Последние 2 суток в округе царило необычайное спокойствие. Отступление шиноби тумана из порта Юдзин, случившееся 2 дня назад, похоже, стало поворотным моментом. С тех пор отряды скрытого тумана, все еще остававшиеся на восточной границе страны огня, практически полностью отказались от наступательных действий. Они просто оставались в своих немногочисленных опорных пунктах, пассивно ожидая атаки отрядов Канахи и не предпринимая никаких других шагов. Это сделало задание Икару по патрулированию невероятно простым, благодаря чему его тренировки в течение последних 2 дней продвигались чрезвычайно успешно. И вот, к полудню 3-го дня, Еще один его навык достиг нового уровня. В уединенном лесу Икару открыл глаза, и в его взгляде промелькнуло задумчивое выражение. После короткой паузы он поднял правую руку и сделал плавное движение в воздухе перед собой, его пальцы словно что-то коснулись, и в то же время не коснулись ничего. В сердце возникло странное, необъяснимое ощущение. «Иллюзия», – пробормотал Икару, открывая свою панель мастерства. Он увидел, что техника запечатывания предметов повысилась в уровне, ее мастерство выросло с ЛВ-5, 3995 тысяч, до ЛВ-6, 10-10 тысяч. Это изменение не только позволило ему создавать свитки запечатывания с гораздо большим внутренним пространством, но и значительно улучшило его способность воспринимать саму ткань пространства. Именно поэтому у него только что возникло странное ощущение, будто он может прикоснуться к измерениям простым движением руки. Впрочем, Икару уже пришел к выводу, что это была лишь иллюзия. Действительно, его пространственное восприятие существенно улучшилось, но еще не достигло уровня, позволяющего физически манипулировать пространством. Однако даже в нынешнем состоянии его будущее обучение другим пространственно-временным техникам ниндзюцу станет гораздо более эффективным. К тому же, это был только ЛВ-6. Когда его техника запечатывания предметов достигнет совершенного уровня ЛВ-7.00 и произойдет качественный скачок, обратная польза для его способностей станет еще более значительной. К тому времени его талант в области пространственно-временных техник, скорее всего, поднимется на совершенно новую ступень. Размышляя об этих перспективах, Икару закрыл панель и достал из сумки с инструментами свои запасные свитки, кисть и тушь. Быстрыми, уверенными движениями он создал новый свиток запечатывания с увеличенным внутренним пространством. Поместив в него все свое имущество, он без промедления вернулся к тренировкам. Незаметно опустились сумерки. Луна сияла в небе, усыпанном редкими яркими звездами. Икару поднялся на ноги и, воспользовавшись моментом, когда уровень чакры в его теле был на минимуме, немедленно приступил к практике техники множественного теневого клонирования. Бум! Вместе с рассеивающимся облаком чакры прежде пустынная лесная поляна внезапно наполнилась десятками фигур. Все они имели одинаковую внешность, точные копии Кару, которые, задержавшись на несколько секунд, исчезли. Однако это было лишь началом. В последующее время эти фигуры продолжали появляться и исчезать, иногда с короткими паузами между появлениями. Весь процесс действительно напоминал нашествие призраков, заставляя сердце холодеть от страха. Если бы в этот момент сюда забрел обычный человек, его бы, вероятно, напугало до потери сознания. Однако в реальности это был всего лишь Икару, методично повторяющий технику множественного теневого клонирования. Каждая пауза между повторениями была моментом, когда он тщательно осмысливал предыдущие результаты, анализируя малейшие нюансы техники. Время текло секунда за секундой, и когда Икару повторил упражнение примерно 200 раз, он внезапно остановился. Закрыв глаза, юный шиноби погрузился в глубокие размышления. Когда он снова открыл глаза, в его сознании уже сформировалось новое, более глубокое понимание техники множественного теневого клонирования. В этот момент Икару с удовлетворением осознал, что его техника повысилась в уровне. С этой мыслью он поднял обе руки, уверенно скрестил их, формируя печать Бзин, и снова применил усовершенствованную технику множественного теневого клонирования. Бум! Вместе с рассеявшимся облаком чакры в лесу появились сотни, если не тысячи фигур. Внешне эти теневые клоны ничем не отличались от тех, которых он создавал на ЛВ-7, но Икару точно знал, что теперь они потребляли значительно меньше чакры. Раньше, на ЛВ-7, каждое применение техники множественного теневого клонирования потребляло как минимум 5% его текущего запаса чакры. Теперь же это число уменьшилось до 4%. Хоть снижение и составляло всего 1-процентный пункт, при его огромном запасе чакры это имело колоссальное значение. При нынешнем запасе в 200 тысяч единиц чакры этот 1% составлял целых 2000 единиц, достаточно для применения нескольких сверхмощных техник ниндзюцу. Более того, 200 тысяч единиц было далеко не пределом его возможностей. В будущем, когда резерв чакры станет еще больше, значимость этого 1% экономии будет только возрастать. Конечно, все эти расчеты относились к ситуации одновременного создания десятков или сотен теневых клонов. Если же создать всего 1-2 клона и не торопиться их развеивать, то доля чакры, сохраняемая оригиналом, становилась еще более существенной. В таком случае расход не достигал даже прежних 5 или нынешних 4%. Другими словами, в повседневных ситуациях, когда Икару использовал эту технику, значительных энергетических затрат не происходило. Помимо экономии чакры, после повышения ДЛВ-8 его техника множественного теневого клонирования создавала заметно более стабильных клонов. Хотя они все еще не могли противостоять прямым атакам острым оружием, они уже не исчезали от случайного попадания ниндзюцу средней мощности. Тщательно запомнив все эти важные изменения, Икару не стал терять времени и снова погрузился в тренировки. Несмотря на то, что его техника множественного теневого клонирования успешно повысилась в уровне, он еще не завершил свой сегодняшний тренировочный план, поэтому нужно было продолжать методично практиковаться. Глава 632. Раскрытие планов. Время текло подобно воде, неумолимо и безостановочно уходя вдаль. Незаметно пролетела целая неделя. В это ясное утро Икару только вышел из дома, как издалека услышал разговор двух человек. Их голоса звучали по-детски, явно выдавая их юный возраст. «Эй, ты слышал?» – спросил один из них. «О чем?» – отозвался другой. «О переговорах между нашей деревней и скрытым туманом», – понизив голос, ответил первый. «А, ты об этом? Я только что слышал от Дайшуна и остальных. Говорят, переговоры еще даже не начались», – спокойно произнес второй. Услышав это, спрашивающий покачал головой и таинственно прошептал. «Кто сказал, что не начались? Я слышал от одного джонина, что переговоры давно идут, просто мы об этом не знаем». «Вот как?» Тот, кого опровергли, ничуть не рассердился, а только задумчиво пробормотал. «Я тоже не особо в курсе. Впрочем, какое нам до этого дело? Такими важными вопросами занимаются джонины, а не мы, генины». «И то верно», — согласился первый, а затем решительно добавил. «Пойдем сначала поедим, у нас сегодня еще патрулирование». Постепенно оба удалились, и их голоса растворились в утренней тишине. Икару больше не мог их слышать, однако этот короткий разговор дал ему ценную информацию о ходе переговоров. Как и сказал тот любопытный генин, переговоры действительно давно начались, просто сведения о них ограничивались кругом высшего руководства деревни и джонинами, не просачиваясь к нижестоящим. Но теперь, раз уж даже генины прослышали об этом, значит, переговоры продвигаются неплохо и, вполне вероятно, приближаются к завершению. Иначе деревня не стала бы намеренно распространять эту информацию, готовя рядовых ниндзя морально. Икару был уверен, что эти сведения были намеренно раскрыты руководством деревни. Все-таки у джонинов есть чувство меры, они прекрасно знают, о чем можно говорить, а о чем лучше молчать. Если бы действительно хотели сохранить секретность, то не допустили бы утечки ни малейшей информации. Как в предыдущие дни, все было бы тихо и спокойно, а не как сейчас, когда вся деревня бурлит от слухов. Исходя из этого, нетрудно предположить, что переговоры между деревней и скрытым туманом проходят довольно гладко. С этими мыслями Икару сначала отправился в столовую, чтобы утолить голод, а затем направился в зал для совещаний. Однако, едва переступив порог, он сразу ощутил, что атмосфера здесь какая-то неправильная. Согласно его анализу, если переговоры продвигаются успешно, то обстановка должна быть более расслабленной. Но вместо этого Икару явно почувствовал напряжение и едва сдерживаемую жажду крови. Не задавая никому вопросов о происходящем, он молча занял свое место и раскрыл лежащие на столе документы. Только что он заметил, что перед каждым из присутствующих джонинов лежала одинаковая папка с бумагами. Именно после прочтения этих документов они невольно начали источать убийственное намерение. Ему стало любопытно, что же там написано. Открыв папку, Икару обнаружил внутри не что-то вызывающее гнев, а боевой рапорт. В нем четко указывалось, что необходимо в течение сегодняшнего дня отбить последние 2 форпоста. В этот раз скрытый туман захватил в общей сложности 4 опорных пункта при вторжении в страну огня, используя их как точки прорыва, словно клинья, вбитые в территорию страны. Ранее, находясь в форпосте черного камня, Икару вместе с Сана Набухисой отбили форпост в городке летающей рыбы. 10 дней назад они с другими джонинами сообща захватили порт Юдзин. Теперь у скрытого тумана оставалось только 2 форпоста, расположенных по обоим концам центральной линии обороны Канахи. Расстояние между ними хоть и не было запредельно большим, но и близким не назовешь. Таким образом, чтобы захватить их все за один день, им придется разделить силы, что, несомненно, увеличит риск для всех присутствующих и подчиненных им ниндзя. Икару недоумевал, почему Нара Кай разработал такой агрессивный план действий. В нынешней ситуации им достаточно было бы просто удерживать позиции, и даже если затягивать время, они все равно рано или поздно измотали бы два оставшихся форпоста тумана. Совершенно не было необходимости торопиться и при этом рисковать жизнями многих ниндзя. Окинув взглядом лица присутствующих в зале для совещаний, Икару обнаружил, что не только он задается этими вопросами, озадаченность читалась в глазах каждого. Сейчас все с нетерпением ждали объяснения от Нары Кая. Топ-топ-топ, а волки речь, а волк навстреч. В сопровождении глухих шагов, Нара Кай с двумя телохранителями распахнул двери и решительно вошел в зал для совещаний. Моментально все помещение пришло в движение, словно потревоженный улей. Его внимательный взгляд быстро скользнул по лицам присутствующих. «Я знаю, что у всех вас много вопросов», – произнес он, не дожидаясь, пока кто-нибудь заговорит первым, «но прошу выслушать меня до конца, а потом задавать их». После этих слов в зале воцарилась временная тишина. Видя это, Нара Кай удовлетворенно кивнул и начал свою речь. «Во-первых, я уверен, что вы уже догадались, переговоры между деревней и скрытым туманом проходят довольно успешно». Услышав это, никто не проронил ни слова. Очевидно, эта новость не была для джонинов неожиданностью. То, о чем догадался Икару, конечно же, могли предположить и другие опытные шиноби. Сейчас в порту Юдзин соответствующие слухи распространялись со скоростью лесного пожара, и любой, обладающий хоть каплей здравого смысла, мог составить о происходящем довольно ясное представление. Но ключевая проблема заключалась именно в этом. Если переговоры идут успешно, то зачем же так внезапно атаковать два оставшихся форпоста с шиноби тумана? Разве не разумнее было бы после подписания мирного соглашения позволить им покинуть территорию самостоятельно? Это определенно сохранило бы множество драгоценных жизней. Что касается возможности, что они откажутся уходить, это просто немыслимо. Даже если Сарутоби Хирузин и славился своей чрезмерной мягкостью, он никогда не стал бы идти на уступки в столь принципиальном вопросе. Поэтому эти два форпоста явно не были центральной темой переговоров. Если это не ключевой момент, то почему высшее руководство деревни так стремится атаковать эти два форпоста, и почему так спешит? Недоумевал про себя Икару. Разве что, внезапно в его голове словно зажглась лампочка, он догадался о возможной причине. В этот самый момент он услышал, как Нара Кай продолжил свою речь. Хотя переговоры идут гладко, деревня скрытого тумана, кажется, все еще питает некоторые нереалистичные фантазии относительно текущей военной ситуации. Они хотят включить страну Волн в сферу влияния страны Воды. Эта новость-бомба, брошенная Нарой Каем, мгновенно вызвала настоящий взрыв возмущения в зале для совещаний. Что? Раздались голоса. Это невозможно. Ни за что нельзя соглашаться. Среди присутствующих джонинов Канахи не было ни одного, чья реакция не была бы бурной. Даже те джонины, которые не были особо искусны в политических играх, обладали хотя бы базовым чутьем на подобные вещи. Страна Волн находилась слишком близко к Канахе. Если уступить ее, это было бы равносильно установке мины прямо у порога собственного дома, абсолютно неприемлемый вариант для Канахи. Поэтому реакция присутствующих была искренне яростной. Видя это, Нара Кай решительно поднял руку, призывая всех к тишине. Спустя долгое время в зале для совещаний вновь воцарилось молчание, хотя атмосфера стала еще более напряженной, словно натянутая до предела струна. Игнорируя эту гнетущую атмосферу, Нара Кай спокойно продолжил. «Третий Хокаге придерживается того же мнения, поэтому нам необходимо продемонстрировать нашу силу, чтобы деревня скрытого тумана полностью осознала реальность своего положения». Услышав эти слова, Икару мысленно кивнул. «Так и есть». Ранее, когда он узнал, что Канаха планирует нанести удар по этим двум не особо важным с военной точки зрения форпостам, он догадался, что это может быть показательной акцией, чтобы проучить одних и предостеречь других. Теперь все встало на свои места. Причина, по которой они так подчеркивали необходимость выполнить задачу за один день, заключалась в том, чтобы не дать скрытому туману времени на реакцию, а также наглядно продемонстрировать собственную мощь. «Смотрите, мы можем за один день уничтожить два ваших форпоста, о чем тут еще говорить?» Это было явное намерение заставить скрытый туман пойти на уступки за столом переговоров. Продвижение переговоров через демонстрацию силы – вот что это означало на языке дипломатии. Последующие слова Нарыка и Кару уже не воспринимал, он уловил самую суть, а все остальное было лишь второстепенными деталями в большой политической игре. Глава 633. На поле боя совещание вскоре подошло к концу. Все разделились на две группы, собрали свои отряды и направились к назначенным целям. Икару досталась задача более отдаленного форпоста. К тому времени, когда он добрался до места, уже наступил полдень. К этому моменту там собралось немало шиноби, не только войска Канахи, изначально осаждавшие форпост, но и подкрепления, переброшенные с нескольких ближайших малых опорных пунктов. Очевидно, Нарыкай провел серьезную подготовку для обеспечения успеха операции. Впрочем, координация Икару не касалась, эта обязанность лежала на плечах другого человека. Едва войдя в штаб, он заметил знакомого незнакомца, который, увидев его, сразу же обратился. «Ты ведь Икару? Я Юхи Шинку, командующий этой миссией». Это действительно был никто иной, как отец Юхи Куринай, Юхи Шинку, внешне суровый мужчина, но глубоко понимающий суть воли огня. Из воспоминаний всплыло, что во время нападения Девятихвостого он остановил молодых Майтагая, Какаши и остальных, доверив им будущее, после чего решительно отправился на смерть. Несомненно, это был достойный уважения джонин, поэтому даже Икару немного смягчил свою обычную манеру поведения. «Я Учиха Икару. Если у командира будут распоряжения, можете сообщить мне в любое время», — ответил он. «Хорошо», — Юхи Шинку кивнул, выслушав его. «Присаживайся. Начнем, когда все соберутся». Икару последовал указанию и сел на отведенное ему место, молча ожидая начала совещания. Ждать пришлось недолго, вскоре прибыли все джонины и такубицу джонины, участвующие в операции, и Юхи Шинку без лишних слов перешел к распределению боевых задач. Он явно тщательно ознакомился с прошлым боевым опытом Икару, поэтому и поручение, которое он дал, было очень точно подобрано. «Джонин Икару, твоя задача проста, но крайне важна», — сказал он. Услышав это, Икару выпрямил спину, демонстрируя, что внимательно слушает. «Нашу атаку мы начнем с трех направлений — востока, запада и севера», — продолжил Юхи Шинку, видя его реакцию. «Но запомни, только северное направление является нашим основным. Когда начнется бой, я хочу, чтобы ты сначала взлетел в небо над западной частью песчаной речной крепости и оказал давление на шиноби тумана внутри, заставив их перебросить туда больше сил. Подразделение, проводящее отвлекающий маневр в том секторе, будет координировать свои действия с тобой. Затем, выбрав подходящий момент, ты должен немедленно вернуться в северный район города, опуститься на землю и отвлечь внимание шиноби тумана изнутри, создав нам возможность для наступления». Выслушав это, Икару ненадолго задумался, а затем кивнул в знак согласия. Командир сказал много, но если подытожить, это сводилось к двум тактическим приемам – отвлечение внимания и атака с двух сторон. Первый использовал его преимущество в высокой мобильности благодаря способности летать. Второй же опирался на его боевую мощь, значительно превышающую уровень обычного джонина. Оба эти фактора были необходимы для успеха операции. На месте другого шиноби, даже если бы он мог выполнить первый шаг, вряд ли бы осмелился на второй. Ведь это означало проникновение глубоко в тыл врага, и без исключительной силы такая задача была бы равносильна самоубийству. Только такие, как Икару, обладающие огромной силой и уже неоднократно доказавшие свою состоятельность, могли нести такую ответственность. Что касается возможной эксплуатации его способностей, об этом Икару даже не задумывался. Все шли к одной цели, а задания были в пределах его возможностей, так что он не видел в этом ничего особенного. Вскоре совещание закончилось, задачи были распределены, и все разошлись для подготовки. Примерно через час, после того как все поели и восстановили силы, они разделились на три отряда и начали наступление с восточной, западной и северной сторон песчаной речной крепости. Такие масштабные передвижения Канахи, конечно, не могли остаться незамеченными для шиноби тумана внутри крепости. Хотя в последнее время эти шиноби стали гораздо послушнее, это вовсе не означало, что они будут просто лежать и ждать, пока их перебьют. Почти мгновенно они мобилизовали свои силы и приступили к активной обороне. Таким образом, ни о какой внезапной атаке не могло быть и речи, это было прямое столкновение сил. Не успев даже приблизиться, противостоящие стороны начали обмениваться атаками с помощью ниндзя-инструментов и техник. По прошлому опыту, Такой обмен ударами должен был продолжаться еще несколько раундов, прежде чем отряды Канахи смогли бы приблизиться к цели. Но появление Икару нарушило этот привычный порядок. Почти сразу после начала боя он применил техники стихия ветра, крылья ветра, покров из чакры и стихия земли. Техника упрочнения, взмыв в небо над западной частью города. Его скорость была настолько высока, что шиноби тумана просто не успели среагировать. К тому же, в последнее время эти шиноби отсиживались в крепости, и хотя они продолжали следить за силами Канахи снаружи, многие детали ускользали от их внимания. Они не знали, что Икару уже прибыл в этот район, и именно поэтому не смогли организовать эффективное противодействие с первых же минут. Разрозненные атаки Икару просто блокировал с помощью своих покрова из чакры техники упрочнения. Воспользовавшись этой возможностью, он стремительно сложил печати и за мгновение сформировал гигантский огненный шар диаметром более 30 метров. Как говорится, мастерство одного приема кормит по всему Поднебесью. Такую простую технику, если к ней не подготовились заранее, мало кто мог остановить. Прямо сейчас, глядя на этот шар, излучающий бесконечный свет и жар, шиноби тумана в панике пытались применить свои техники, но из-за недостаточной концентрации мощи они не могли сдержать его падение. Более мощные техники обычно требовали времени на подготовку, которого в данный момент явно не было, поэтому в итоге никто не смог остановить эту сокрушительную атаку. Командующему Джонину Тумана, отвечавшему за передовую линию, пришлось стиснуть зубы и приказать шиноби внизу рассредоточиться, одновременно командуя остальным применить техники для отражения удара при падении огненного шара. В конце концов, шар упал на землю, но сила взрыва была сдержана несколькими джонинами тумана, совместно применившими стихию воды. Водяная стена, рассеянное пламя снова сконцентрировалось и вырвалось вверх через брешь в центре. Увидев это, Икару поспешно взмахнул крыльями, чтобы отдалиться. К этому времени остальные шиноби тумана оправились от взрыва огненного шара и немедленно попытались вернуться на свои позиции. Но как мог Икару так легко их отпустить? Уклонившись от нескольких кунаев, он нацелился на группу быстрее всего бегущих шиноби и метнул один сюрикен. Затем он применил технику эранга, теневое клонирование сюрикена. В мгновение ока этот один сюрикен превратился в сотню, все они полетели в сторону шиноби тумана. Под таким плотным обстрелом они были вынуждены остановиться и отбиваться кунаями. Увидев это, Икару применил тот же подход к другим группам шиноби тумана, последовательно используя технику огненного феникса и вакуумную сферу. Все это были техники массового поражения, которые противник не мог игнорировать. Хотя в процессе не было много убитых или раненых среди шиноби тумана, это было неважно. Важно было то, что шиноби Канахи снаружи воспользовались возможностью и прорвались внутрь. Так началась жестокая бойня. Глава 634. Тактика отвлечения. Наблюдая за сражением, разворачивающимся внизу, Икару чувствовал, что оказываемого давления все еще недостаточно. По крайней мере, туман пока не начал массово перебрасывать бойцов с других участков, а значит, нужно было действовать решительнее. Поразмыслив несколько мгновений, он выбрал цель, область в глубоком тылу шиноби тумана, и стремительно спустился вниз. Едва его ноги коснулись земли, как несколько находившихся поблизости ниндзя тумана бросились в атаку. Однако Икару выбрал место не случайно, вокруг практически не было высокоуровневых шиноби, поэтому среди атакующих, помимо одного чунина, все остальные оказались лишь генинами. Действовали ли они по приказу или просто по горячности, для Икару не имело значения, он не считал их серьезной угрозой. Окинув противников взглядом Шарингана и мгновенно запомнив их движение, он резким движением выхватил длинный меч с пояса. По его телу пробежало голубое свечение, когда он активировал технику мгновенного меча. В следующее мгновение его фигура превратилась в размытую тень, устремившуюся навстречу нападавшим. «Осторожно!» — воскликнул Чунин Тумана, поспешно предупреждая товарищей. Но разница в силе была слишком велика, и его предупреждение запоздало. Шух-шух-шух, несколько молниеносных вспышек клинка, и все генины тумана рухнули на землю с перерезанными горлами. Закончив с ними, Икару остановился перед оставшимся чунином. В момент, когда их взгляды встретились, он применил иллюзию Шарингана, мгновенно затягивая сознание противника в мир иллюзий. Затем, проведя ладонью над шеей врага, активировал скальпель чакры, одним движением перерезая его горло. Острое удушье вернуло чунина из мира иллюзий в реальность, но было уже поздно. Икару, проигнорировав его взгляд, полный страха и ненависти, легко уклонился от нескольких метательных снарядов и, воспользовавшись моментом, когда поблизости никого не оказалось, быстро сложил печати и применил теневое клонирование. Бум! Взрыв чакры рассеялся облаком дыма, и на поле боя появились еще три фигуры, в точности повторяющие облик Икару. Это заставило приближающихся джонинов тумана невольно замедлить шаг, они пытались определить, где находится настоящий противник. Однако Икару не дал им времени на размышления. Обменявшись молниеносными взглядами со своими теневыми клонами, каждый выбрал направление и бросился в толпу врагов. В тот же миг воздух наполнился криками боли и агонии. Даже с чакрой, разделенной на четыре части, Икару многократно превосходил по силе рядовых чунинов и генинов тумана. И хотя его самого и его клонов вскоре перехватили несколько джонинов, они уже успели уничтожить более десятка шиноби в мгновение ока. В последующем бою Икару совершенно не экономил чакру, при каждой возможности применяя различные мощные техники ниндзюцу. Эти техники, возможно, не могли серьезно навредить опытным джонинам тумана, сражавшимся с ним напрямую, но для окружающих шиноби более низкого ранга они представляли смертельную угрозу. Позиции, выбранные Икару и его клонами, были стратегически важными. Почти все они находились на пути наступления сил Конохи и одновременно в ключевых точках обороны тумана. Местные шиноби просто не могли покинуть эти позиции, поэтому им оставалось только стойко терпеть опасность, оставаясь на своих местах. В такой ситуации, если бы Икару быстро одолели или хотя бы прогнали, все было бы относительно в порядке, несколько потерь обороняющиеся могли бы пережить. Но настоящая проблема заключалась в том, что Икару и его клоны оказались слишком сильны, и спешно прибывшие джонины тумана попросту не являлись им достойными соперниками. Не то что победить, они даже прогнать их не могли. Более того, Икару и его клоны намеренно перемещали поле боя в места наибольшего скопления защитников, связывая им руки и делая их практически беспомощными. Таким образом, он полностью дестабилизировал оборону в западной части города. Изначально отряды Конохи, имитировавшие атаку с внешнего периметра, уже проникли в город благодаря внезапному удару Икару. А теперь, когда он сковал здесь так много шиноби тумана, их продвижение стало еще успешнее и стремительнее. Юхи Шинку, будучи опытным тактиком, мгновенно оценил открывшиеся возможности. Увидев, как развивается ситуация, он немедленно вызвал подкрепление, создавая видимость главного удара именно в этом направлении. Командование тумана не осмелилось рисковать и, подчиняясь инстинкту самосохранения, начало срочно перебрасывать войска из других районов, чтобы усилить оборону западного фланга. Время шло неумолимо. С прибытием все новых подкреплений тумана Икару наконец почувствовал реальное давление. Один из его теневых клонов из-за секундной неосторожности даже попался в ловушку опытного джонина тумана и был уничтожен другим шиноби, внезапно атаковавшим из-под земли. Получив воспоминания рассеявшегося клона, Икару хорошо запомнил лицо атаковавшего джонина. Улучив удобный момент, он применил технику ментальной связи, мысленно соединившись с Юхи Шинку, находившимся за пределами городских стен. «Джонин Икару», голос Юхи Шинку эхом отозвался в его сознании. «Это я», подтвердил Икару и сразу перешел к делу. «Сколько сил противника уже переброшено на наш участок? Достигли ли мы поставленной цели?» Мгновенно уловив суть вопроса, Юхи Шинку без лишних слов ответил. «Минутку». Через несколько мгновений, завершив проверку, он спешно сообщил. «С севера и востока они перебросили примерно треть своих сил, с юга – половину. Этого вполне достаточно». Услышав отчет, Икару удовлетворенно кивнул. «Хорошо, я скоро прибуду к вам. Можете начинать подготовку к следующему этапу плана». «Принято. Будь осторожен». Юхи Шинку коротко подтвердил получение информации, добавил слова предостережения и разорвал ментальную связь. Тем временем Икару снова изящно уклонился от комбинированной атаки двух джонинов тумана. Внезапно он поднял руку, концентрируя в ладони гигантский расинган диаметром более метра. Разрушительную силу этой техники его противники уже успели испытать не раз за последние несколько минут. Независимо от ранга, генин, чунин или джонин, каждый, кто попадал под удар расингана, либо мгновенно погибал, либо получал тяжелейшие ранения. И если раньше Икару создавал лишь малые версии этой техники, то теперь, видя такой огромный смертоносный шар чистой энергии, даже опытные джонины инстинктивно не хотели вступать с ним в прямое столкновение. Икару, точно уловив их настрой, заставил противников отступить, а затем молниеносно применил технику «Стихия воды», техника скрытого тумана. С тех пор, как он довел это умение до совершенства, он редко им пользовался. В конце концов, по сравнению с ограничением противников, эта техника сильнее ограничивала его собственный шаринган. Однако сейчас она идеально подходила для его плана. Джонины тумана, похоже, совершенно не ожидали этого маневра, поэтому их реакция оказалась запоздалой. Пока они лихорадочно бросали кунаи и пытались развеять окутавший все белый туман, Икару воспользовался моментом ограниченной видимости и применил стихию ветра, крылья ветра, молниеносно взмыв в воздух. «Он там, атакуйте!» — воскликнул один из джонинов тумана, чей острый взгляд сумел заметить Икару сквозь рассеивающийся туман. Он мгновенно метнул кунаи и предупредил остальных об опасности, но было уже поздно. Шаринган Икару слегка повернулся, мгновенно вычислив траекторию полета кунаев, и он легким взмахом крыльев изящно уклонился от всех снарядов. Что касается других атак, ему потребовалось лишь мгновение, чтобы улететь далеко за пределы досягаемости врагов, так что беспокоиться ему было совершенно ни о чем. Оказавшись в безопасности, Икару мысленно отдал приказ, и два его оставшихся на земле теневых клона, все еще подвергавшихся яростным атакам, одновременно рассеялись. Они превратились в потоки чистой чакры, которые вместе с воспоминаниями о произошедшем вернулись в тело Создателя. Сделав пару эффектных кругов над полем боя, словно демонстрируя свое превосходство, Икару внезапно широко взмахнул светящимися крыльями и с огромной скоростью устремился прочь от западной части города, оставляя за собой лишь мерцающий след чакры. Видя его уход, некоторые шиноби тумана не могли скрыть разочарования, им не удалось ни уничтожить, ни даже серьезно ранить могущественного противника. Однако большинство защитников испытывало скорее облегчение, чем досаду. В конце концов, для обычных шиноби тумана сила Учихи Икару была слишком велика и подавляющая. И то, что страх перед его мощью пронизывал их сердца, было совершенно естественным чувством для воинов, столкнувшихся с противником, находящимся на совершенно ином уровне мастерства. Глава 635. Победная стратегия. Спустя несколько мгновений Икару оказался в воздушном пространстве над северной частью города, где разворачивалось ожесточенное сражение. После того, как большая часть боевых сил тумана была переброшена в западный район, Юхи Шинку немедленно начал общее наступление. Северный район, ставший главным направлением атаки, собрал наибольшее количество джонинов Канахи. Под их руководством войска Канахи уже прорвались в городскую черту, даже без вмешательства Икару. Теперь ему оставалось лишь стать той последней соломинкой, которая переломит спину верблюда. Икару сделал два круга в воздухе, определил позицию и решительно спустился вниз. Все шло точно по плану, он в одиночку проник в тыл шиноби тумана. Неудивительно, что его внезапное появление вызвало смятение среди вражеских ниндзя. Лишь после того, как он успел убить нескольких противников, джонины тумана наконец-то прибыли и преградили ему путь. Икару не стал тратить время на разговор и немедленно вступил в бой. Очевидно, что одинокий противник не мог ему противостоять, за короткое время на теле вражеского шиноби появилось несколько серьезных ран. Командование тумана вынужденно продолжало отправлять все больше людей на помощь. В конце концов, только увеличив число атакующих джонинов до 4, им удалось достичь некоторого равновесия. Однако, хотя это временно сдерживало Икару, на передовой линии шиноби тумана образовалась огромная брешь. В конце концов, джонины, не лук пари, который можно срезать и он снова вырастет. Даже для подготовки особого джонина требуется немало времени. В предыдущих сражениях туман уже потерял значительное количество джонинов, а сейчас Канаха собрала силы нескольких форпостов для этой операции. Хотя из-за нехватки времени было невозможно привлечь всех джонинов с линии фронта, их количество определенно превышало число джонинов тумана в песчаной речной крепости. Другими словами, эти джонины тумана уже находились под серьезным давлением, а теперь внезапно еще 4 из них отозвали. Это полностью нарушило стратегическое равновесие. На передовой джонины тумана начали уступать джонинам Канахи, вынужденно отступая шаг за шагом. Когда они отступили, чунины и генины тумана также были вынуждены отходить вместе с ними. Так линия фронта постепенно отодвигалась к Канахе и вглубь города. В мгновение ока прошел час. Икару, воспользовавшись благоприятным моментом, убил 2-го джонина тумана. Одновременно с этим оборонительная линия тумана в северной части города окончательно рухнула, и все шиноби тумана в панике бежали в центральный район, где находилась их последняя линия обороны. Икару, игнорируя разбегающихся вокруг шиноби тумана, решил не останавливаться и разобраться с двумя оставшимися джонинами. Но в этот момент в его сознании раздался чужой голос. «Джонин Икару, командир приказывает вам немедленно отправиться в центральный район города и, если возможно, уничтожить там укрепление тумана». Этот способ передачи сообщений был хорошо знаком Икару, знаменитая техника ментальной связи клана Яманака. Услышав приказ, Икару на мгновение замер, затем ловко увернулся от летящего сбоку куная и коротко ответил: «Понял». Сказав это, он прервал мысленную связь. Окинув взглядом двух оставшихся джонинов тумана, Икару отказался от идеи прикончить их всех одним махом. После нескольких искусных уклонений от их атак он увеличил дистанцию между ними, быстро сложил печати и активировал технику «Стихия ветра». Крылья ветра. Шух, за его спиной материализовались две бледно-голубых крыла из чакры. Икару взмахнул ими и резко взмыл в небо. Отдалившись от земли, он снова сложил печати, последовательно применив покров из чакры и стихия земли. Техника упрочнения, создав для себя надежную двойную защиту. Завершив приготовление, он стремительно полетел к центру песчаной речной крепости, оказавшись там почти мгновенно благодаря небольшому расстоянию. Взглянув вниз, Икару заметил, что шиноби тумана заранее выстроили там оборонительную линию, ожидая лишь подкрепления, чтобы продолжить сопротивление. Не колеблясь ни секунды, он сразу снизил высоту, умело уклонился от нескольких ниндзя-инструментов и вражеских техник, а затем сложил печати и высвободил мощную технику «Стихия огня». Техника великого огненного шара. В мгновение ока над вражескими головами возник гигантский огненный шар диаметром более 30 метров, излучающий невыносимый жар и ослепительный свет, подобно второму солнцу. Повинуясь мысленному приказу Икару, смертоносный шар устремился вниз, прямо в центр города. Однако, поскольку он уже продемонстрировал эту технику в западном районе, шиноби тумана были морально готовы к такой атаке. Поэтому практически в тот же момент, когда он начал атаковать, несколько джонинов тумана объединили усилия и применили самую распространенную в деревне скрытого тумана технику Б-ранга – стихия воды. Техника водяного дракона. Раар, в воздухе словно пронеслось несколько драконьих рыков. В следующий момент несколько гигантских водяных драконов материализовались, стремительно взмыли в небо и вместе устремились к огромному огненному шару. Как известно, вода и огонь несовместимы. Почти в момент соприкосновения водяных драконов и огненного шара между ними вспыхнул яростный конфликт. Водяные драконы оказались под давлением огненного шара и не могли продвинуться вперед, но и огненный шар был остановлен водяными драконами, не имея возможности опуститься ниже. В небе непрерывно раздавалось громкое шипение, а огромное количество водяного пара быстро распространялось вокруг, превращая все в белое марево. Увидев это, глаза Икару слегка засияли, и он немедленно прекратил контролировать огненный шар, позволив водяным драконам разрушить его, а сам, воспользовавшись моментом, когда обзор внизу был полностью заблокирован, ловко уклонился от последующих атак водяных драконов, поднял руку, быстро сложил печати и применил еще одну мощную технику – стихия воды. Взрывная водяная волна. В одно мгновение настоящий водопад обрушился с неба на город. Шиноби тумана, охранявшие это место или прибывшие сюда первыми, оказались абсолютно не готовы к такому повороту событий. Когда они наконец пришли в себя и попытались организовать защиту, было уже слишком поздно. Икару почти на пределе возможностей управлял чакрой внутри своего тела, создавая непрерывный мощный водный поток. Благодаря этому центральный район города практически мгновенно превратился в бушующее море. Множество тщательно выстроенных оборонительных сооружений под натиском этого гигантского потока были разрушены и пришли в полный беспорядок. В такой непредвиденной ситуации, даже несмотря на то, что шиноби тумана традиционно лучше владели техниками сражения на воде, они не могли организовать полноценную линию обороны. Не говоря уже о том, что эту воду создал сам Икару, и кто знает, не припас ли он еще какие-то скрытые козыри. Поэтому никто из шиноби тумана не рисковал задерживаться на этом стремительно затопляемом плацдарме. Одновременно с этим внешние отряды шиноби тумана, только прибывающие на помощь, увидев эту катастрофическую сцену, тоже изменились в лице. А спрятавшийся в глубине командир тумана, наблюдая за происходящим разгромом, понял, что ситуация безнадежна, и отдал приказ всем отрядам готовиться к немедленному отступлению. Дальнейшие события можно описать одной простой фразой. Шиноби тумана убегают, Коноха преследует. Стороны вели ожесточенную борьбу почти два часа, и только когда последние шиноби тумана сели на боевые корабли и спешно покинули берег, Юхи Шинку наконец официально объявил о победе. В то же время, на другом форпосте дела шли не хуже. Хотя там не было Икару, там действовал не менее грозный Нами Кадзимината. Только он один убил более 10 джонинов и особых джонинов, полностью сломив сопротивление шиноби тумана. Тот форпост был захвачен даже раньше, чем их собственный. Икару, внимательно изучая боевой отчет в своих руках, невольно цокнул языком от удивления. Было очевидно, что Нами Кадзимината тоже стремился быстрее закончить эту затянувшуюся войну. Иначе, с его обычно сдержанным характером, он вряд ли пошел бы на такую откровенную бойню. Более 10 джонинов. Судя по всему, он один практически уничтожил почти всех элитных бойцов того форпоста. Неудивительно, что шиноби тумана были полностью деморализованы и обратились в бегство. Интересно, не вызовет ли такая огромная потеря у деревни скрытого тумана обратную реакцию? Не станут ли они в отчаянии бороться с Конохой до последнего человека? Внезапно промелькнула тревожная мысль в голове Икару. Но вскоре он покачал головой, отвергая эту мрачную перспективу. Не потому, что он недооценивал деревню скрытого тумана, а потому что у тумана просто не было достаточных сил для прямого полномасштабного столкновения с нынешней Конохой. Ведь современная Коноха еще не пережила катастрофическое нападение Девятихвостого, предательство Орочимару и другие трагические события. Вся деревня была буквально переполнена выдающимися мастерами. В такой ситуации, если у руководства деревни скрытого тумана осталась хоть капля здравого смысла, они не стали бы выбирать самоубийственный путь взаимного уничтожения. Возможно, этот сокрушительный удар действительно заставит деревню скрытого тумана признать свое поражение и ускорит процесс мирных переговоров. Подумал Икару с тенью надежды. Разные стратегические мысли мелькали в его голове, пока он аккуратно убирал боевой отчет. Затем, подняв руку, он использовал теневое клонирование, оставил своего двойника разбираться с оставшимися административными мелочами, а сам незаметно покинул песчаную речную крепость и нашел уединенное место для интенсивной тренировки. Как бы ни были велики небо и земля, все же ничто не могло превзойти важность его непрерывного самосовершенствования. Сегодня он уже потратил достаточно драгоценного времени на военные действия и не собирался терять его еще больше. Глава 636. Прорыв в силе благодаря чакре, целенаправленно собранной во время преследования противника, Икару не только не истощил свои запасы в сегодняшнем бою, но даже приумножил энергию, доступную для тренировок. Этот неожиданный прирост позволил ему создать больше теневых клонов, способных выдержать повышенную нагрузку, чем идеально компенсировало нехватку времени на совершенствование техник. Так Икару сумел выполнить запланированный режим тренировок точно в срок. После этого дня Восточный фронт Конохи погрузился в непривычное затишье. Даже оставшиеся разрозненные шиноби тумана больше не осмеливались создавать проблем. Обе воюющие стороны сосредоточили все внимание на новых мирных переговорах. Так незаметно пролетели три дня. Переговоры еще не принесли ощутимых результатов, но тренировки Икару продвинулись значительно вперед. В тот день, ближе к вечеру, в отдаленном лесном массиве Икару, как обычно, отменил технику множественного теневого клонирования. Вернув всех своих клонов, он погрузился в процесс усвоения накопленного ими опыта и воспоминаний за прошедший час интенсивных тренировок. Огромный поток разрозненной информации хлынул в его сознание. Икару закрыл глаза и методично систематизировал полученные данные, преобразуя их в драгоценные очки мастерства для соответствующих навыков. Время текло неумолимо. Примерно через четверть часа он вновь открыл глаза, и в них отчетливо промелькнула искра радости. Вопреки обыкновению, Икару не поспешил сразу применять технику множественного теневого клонирования для продолжения тренировок. Вместо этого он поднялся и целенаправленно направился к месту, где его клоны отрабатывали технику стихия ветра. Вращающийся сюрикен. Некогда густые заросли превратились в поле разрушений. Почти все окрестные деревья были переломлены пополам, а в местах излома виднелись характерные дугообразные углубления с поверхностью, гладкой словно зеркало, явный результат прямого попадания мощной техники. Земля была усеяна множеством воронок, Еще одно красноречивое свидетельство усердной работы клонов над освоением этой сложной техники. Икару лишь мельком окинул взглядом картину разрушений, не придавая ей особого значения. Его внимание было сосредоточено на невысоком холме вдалеке. Он поднял правую руку, в безмолвной концентрации собрал чакру и высвободил запретную технику S-ранга, стихия ветра, вращающийся сюрикен. З-з-з-з под оглушительный скрежет окружающий воздух пришел в яростное движение, разрываясь на части, и в его руке материализовался гигантский сюрикен, излучающий острую, пронзительную энергию. Оружие, полностью состоящее из осязаемой чакры, зависло в нескольких сантиметрах над его ладонью, стремительно вращаясь. Икару сделал короткую паузу, внимательно ощутил состояние гигантского сюрикена над своей ладонью, удовлетворенно кивнул и решительно метнул его. Да, именно метнул. Как он и предполагал ранее, распространенное утверждение о том, что вращающийся сюрикен требует абсолютного мастерства для дистанционной атаки, оказалось не совсем верным. На самом деле, для этого достаточно достичь определенного уровня навыка. Для Икару этот стандарт означал, что вращающийся сюрикен должен достичь 9 го уровня. И удивительное совпадение, после усвоения опыта последней партии клонов его навык владения этой техникой поднялся именно до 9 го уровня. Неудивительно, что он горел нетерпением испытать ее возможности. Результат не разочаровал, техника действительно позволяла атаковать на расстоянии. А что касается ее разрушительной мощи, бум глухой, тяжелый звук донесся издалека. Икару всмотрелся и увидел, что от холма словно откусили огромный кусок, верхняя часть просто исчезла. Край образовавшегося разлома выглядел точно так же, как и у сломанных деревьев вокруг. Несомненно, это тоже результат применения вращающегося сюрикена. И не только холм пострадал, все на пути гигантского сюрикена, будь то растительность, почва или каменные породы, было полностью уничтожено. Казалось, между Икару и холмом прорубили идеально прямой коридор. Такая сокрушительная мощь уже не шла ни в какое сравнение с обычными техниками Аранга. И что самое важное, он еще не использовал максимум своей чакры. Если применить эту технику на пределе возможностей, ее разрушительная сила непременно поднимется на ступень выше. Это, от одной этой мысли даже его обычно невозмутимое сердце забилось чаще. Вдох-выдох, глубоко вдохнув и медленно выдохнув, Икару восстановил душевное равновесие, снова поднял правую руку, сконцентрировал чакру и вновь применил технику, стихия ветра, вращающийся сюрикен. Поначалу все шло гладко, но когда Икару метнул гигантский сюрикен и попытался им управлять в полете, это оказалось невозможным. Пока его вращающийся сюрикен мог атаковать только по прямой линии, в отличие от техники позднего Наруто, который мог свободно изменять траекторию движения в воздухе. Несомненно, это был существенный недостаток. Противник, обнаружив эту особенность, мог просто увеличить дистанцию и, обладая достаточной реакцией, уклониться от прямолинейной атаки. Конечно, у Икару был шаринган, позволяющий предугадывать действия врага, но даже это не гарантировало стопроцентной точности попадания. А козырная техника, которую выкладываешь на стол, но не получаешь решающего преимущества, значительно теряет в эффективности при последующих применениях. Этого Икару допустить не мог. Нужно продолжать усердно тренироваться. Мысленно подбодрил он себя, открывая панель системы и переходя к разделу навыков. Однако, увидев количество очков мастерства, требуемых для перехода вращающегося сюрикена с 9 го уровня на 10 и краткое, он застыл на месте. Причина была проста. Для этого прорыва требовалось целых 100 тысяч очков мастерства. При виде этой астрономической цифры даже обычно невозмутимый Икару невольно втянул воздух сквозь стиснутые зубы. К счастью, он быстро справился с первоначальным шоком и вскоре восстановил хладнокровие. Цифра хоть и казалась огромной, но не была непреодолимой. Благодаря тому, что он уже довел до совершенства Расинганы многие техники ветряной стихии, эффективность его тренировок вращающегося сюрикена значительно возросла. По его расчетам, в среднем 100 единиц чакры приносили 1 очко мастерства. Даже при нынешнем уровне вложений потребуется максимум 62 дня или 2 месяца, чтобы техника достигла следующего уровня. Срок, конечно, немалый, но и не чрезмерный. Икару мог позволить себе подождать. А когда техника достигнет заветного 10-го уровня, он, вероятно, получит возможность управлять брошенным сюрикеном в полете. К тому времени его боевая мощь значительно возрастет, открывая новые тактические возможности. Погруженный в эти мысли, Икару напоследок бросил удовлетворенный взгляд на почти достигшую максимального уровня охранную печать в нижней части панели, после чего закрыл системный интерфейс. Не теряя больше драгоценного времени, он вернулся на прежнее место тренировок и снова применил технику множественного теневого клонирования, создав 8 идентичных копий себя. Распределив между ними новые учебные задания, Икару отпустил клонов работать. Что же касается его самого, разумеется, он продолжил неустанно практиковать технику мистической ладони и технику отражения сердца. Телосложение и дух были фундаментом всех прочих достижений, и здесь он не мог позволить себе ни малейшей небрежности или самоуспокоенности. Так лес снова погрузился в тишину, нарушаемую лишь едва слышными звуками упорных тренировок юного шиноби.